Озорной металл. «Ничего не получается!» — сердился Ваня, полчаса спустя, безуспешно пытаясь снять с пружины металлическое кольцо. На помощь брату поспешила Варя, которая уже давно разгадала секрет его нового тренажера для ума, но предпочла деликатно умолчать об этом и притворилась, что видит Ванину головоломку впервые. «Ваня, не нужно так давить на детали. В этом деле сила не помощник. Здесь важны смекалка и внимательность». «А я с особым вниманием и смекалкой сильно давлю кольцом на пружинки», — сердито проворчал Ваня. «Но будто какой-то злой дух меня сбивает всякий раз, как только я чувствую, что уже близок к решению проблемы». «Ванечка, вот так совпадение. Ты сейчас как горняк средневековья». «И опять никель виноват», — засмеялась Варя. «Что это за история такая?» — заинтересовался искатель злых духов в никелевой головоломке. Дело в том, что в средние века горняки, добывающие медь из красных пород, иногда сталкивались с тем, что при нагревании породы определенного типа медь почему-то совсем не выделялась. Горняки тогда еще не знали, что имеют дело с неизвестным им металлом — никелем. Научно объяснить этот феномен они не могли и думали, что это проделки злого духа или неведомого озорника, а озорник в переводе на немецкий — никель. Секрет озорного металла был раскрыт шведским ученым только в 1751 году. Во время очередного эксперимента этому ученому удалось получить какой-то удивительный металл серебристого цвета с золотистым отливом. Экспериментатор, недолго думая, назвал его уже привычным для горняков словом «никель», то есть озорник. После этого никель сразу же стали широко применять в изготовлении столовых приборов, в ювелирном искусстве, в чеканке монет, ведь его используют для получения сплавов высокой прочности, жаростойкости, с магнитными и другими ценными свойствами. Никелем также покрывают для прочности и жаростойкости другие металлы. Он необходим для производства ядерных реакторов и прочей химической аппаратуры. В нашей стране большая часть никеля сосредоточена в месторождениях Норильско-Талнахской группы в Красноярском крае. «А может, это все-таки дух средневековья озорничает с моей игрушкой, раз она сделана из никеля?» — перебил Ваня свою сестру, продолжая пыхтеть над головоломкой и злиться. «Просто нужно подойти к решению задачи с холодной головой», — увещевала брата Варя. «Правильно я понимаю, что тебе надо как-то вынуть кольцо из пружинки. Для этого мы должны тщательно исследовать предмет и обнаружить уязвимое место». С этими словами Варя начала медленно крутить головоломку под пристальным взглядом Вани, пока он сам не заметил, где деталь становится чуть тоньше. «Дай-ка», — потребовал мальчик, ловко вынул кольцо и тут же побежал хвастаться своим успехом родителям. В коридоре Ваня не удержался и подмигнул себе в зеркало. «Конечно, это было непросто, но если у тебя есть смекалка и внимательность, то никакие злые духи тебе не в силах помешать».